Глава 14. Некоторое время было очень тихо. Потом внизу, на пляже, взревел мотор аквабайка. Парень, которого Изяслав притащил в качестве секунданта, тревожно озирался по сторонам. Удрать вместе с приятелем он не сообразил или же не захотел. Родовые духи хранителей Васильевых как-то вдруг потеряли четкость и повернулись так, чтобы не смотреть в мою сторону. «Эй!» — окликнул их Любомир. «Он сбежал с поля боя! При свидетелях!» Один из духов повернулся, обреченно вздохнул и произнес. «Нет чести, нет рода. Отрок Изяслав Васильев лишен родового покровительства отныне и вовеки, либо пока кровью не смоет позор». Любомир улыбнулся. «Так-то лучше». Дух Васильевых снова повернулся в сторону, но вдруг замер. Осторожно посмотрел направо, в сторону вершины горы. «Ох ты ж!» — выдохнул Любомир и встал рядом со мной. «Что? Что происходит?» — жалобно спросил мальчишка-секундант, обращаясь к графу. Тот же, как и Любомир, настороженно смотрел в сторону леса. Я перевел взгляд туда. И сразу увидел исполинскую черную фигуру, встающую над верхушками деревьев. «Тихо!» — сказал граф. «Велимир, ты чувствуешь что-нибудь?» «Я вижу!» — шепотом ответил я. «Что видишь?» «Огромный здоровенный черный мужик поднялся над лесом», — продолжил шептать я. «У него лица нет, но, кажется, он на меня смотрит». Родовые духи-хранители, включая Любомира, молча склонились. «Чернобог», — сказал Ратимир. «Видать, время пришло наше». Он развернулся в сторону леса, выпрямил плечи. Несостоявшийся секундант тем временем повернулся и вроде как навострился бежать. Граф остановил его, схватив за руку. «Даже не думай», — твердо сказал он. «Покажешь спину Чернобогу, станешь заложным духом, не примут тебя на полях». Фигура тем временем приближалась. Странное дело, но страшно мне не было. Видать, сказывался только что пережитый стресс. Я ведь действительно приготовился убить или умереть. По мере приближения к нам фигура уменьшалась в размерах. Наконец, тот, кого граф назвал Чернобогом, встал напротив меня. Черная фигура протянула руку и коснулась ладонью моего лба. Я ощутил тепло, будто бы от живого тела, а еще в груди возникло странное ощущение правильности, будто меня на что-то благословили. Я чуть склонил голову, вроде как кивнул в знак согласия. Черная фигура развернулась, а потом исчезла, развеявшись в воздухе. Я перевел дух. Некоторое время все стояли без движения. «Он ушел?» — тихо спросил Ратимир. «Да», — ответил я. В следующий момент исчезли родовые духи Васильевых. «Он был здесь? Правда? По-настоящему?» — затараторил мальчишка-секундант. «Правда, по-настоящему», — ответил граф. «Но ты об этом распространяться не будешь. Ты понял?» «Да понял, понял». «Вляпался ты, парень, в историю. Понимаешь теперь, что Васильевы тебя сжить попытаются?» — продолжал граф. «Батя не даст», — ответил парнишка. «А чей ты сын?» — спросил Ратимир. — Не видел что-то тебя в наших краях? — Салтыков я, Калаяр. — Вот оно как. Что ж столица-то так зачастила к нам? — Да после прошлогодней вечеринки на второго Ярилу много слухов было, — ответил парень. — Все вот решили на себе проверить, видимо. Мне стало любопытно, что там за слухи были, но граф промолчал, и я тоже не стал задавать вопросов. «Ладно, давайте уж выбираться отсюда, коли живы остались. Но ты, Калаяр, запомни, будешь болтать лишнего, попадешь к Чернобогу на тризну, я не шучу». «Да понял я, понял, не маленький», — ответил пацан. Утром, сразу после завтрака, граф пригласил меня к себе в кабинет. Это было небольшое, по меркам аристократии, помещение под самой крышей. Отсюда, через верхушки деревьев, открывался отличный вид на Волгу. Окна были распахнуты настежь, день обещал быть жарким, но кондиционеры Ратимир не любил. «Присаживайся, что ли», — сказал граф, указывая на одно из кресел, стоявших справа от рабочего стола у журнального столика. «В ногах, правда, нет». Я занял предложенное место. Ратимир сел рядом, вытянул ноги и продолжил. «Надо бы о серьезных вещах потолковать», — сказал он. «Пока еще чего не приключилось, вроде вчерашнего». «Согласен», — кивнул я. «Ты скажи, дух твоего рода, Любомир, сейчас с нами?» — спросил граф. Я посмотрел на Любомира, который стоял возле окна и наслаждался видом. «Ага», — кивнул я. Скажи ему, пусть тоже послушает, да скажет, что и как. Он все-таки больше про ваши семейные дела знает, как оно на самом деле». Любомир посмотрел на нас, улыбнулся и кивнул. «Послушаю, конечно», — сказал он. «Только вот насчет семейных дел, отец не то чтобы очень любил посвящать в текущие дела сыновей, особенно младших. Поучать любил, а вот говорить о чем-то действительно серьезном... Ну, так, только когда стало понятно, что род под угрозой, он возил старших с собой на предприятие». «Но не тебя?» — спросил я. «Нет», — вздохнул Любомир. «Не меня. Но если что-то очень нужно будет выяснить, я смогу на время отлучиться в Навь, там поговорить со своими». «Что он ответил? Что отец ему ничего не рассказывал?» — спросил граф. «Вроде того. Только если будет очень надо, он все равно выяснит, что и как». «Это хорошо», — кивнул Ратимир, после чего посмотрел на меня, чуть нахмурившись. Помолчал, видимо, обдумывая свои слова. «Велимир, судя по твоему рассказу, ты узнал о том, что существует аристократия совсем недавно, так? И с тобой об этом говорил только родовой дух, который когда-то был совсем молодым парнем, младшим в роду. Просто я пытаюсь понять, насколько хорошо ты уже понял, как этот мир устроен. Есть аристократия, о которой неизвестно простым людям, и которая на самом деле всем управляет», — ответил я. «Аристократы владеют родовой магией, потому что чтут предков». «Да это понятно», — граф вздохнул. «Я про более прозаические вещи. Товарно-денежные отношения, соперничество родов. Ты вроде упоминал, что знаешь про Уваровых, что это ваши враги. А почему они враги, ты в курсе?» Я пожал плечами. «Так и думал», — вздохнул Ратимир. «Откуда деньги в семейном клане берутся, ты понял?» Любомир говорил про родовые имения, кажется, на Алтае и в Ленобласти. Я потер лоб, вспоминая. «Земельные наделы — это скорее дань традиции», — сказал граф, — «чтобы мы помнили, кто такие. Людей, которые платят налоги по прописке непосредственно своему феодалу, относительно немного. Крупные города принадлежат самому владетелю, и прописанные там имеют дело с государевой казной. Мелкие наделы обеспечивают базовое содержание благородным семьям, но и только. Так что статус, влияние и богатство семьи определяется предприятиями, которые им принадлежат. Об этих предприятиях, конечно же, все знают, что неудивительно. Экономику целой страны не спрячешь. Некоторые из собственников, аристократы, даже не скрывают своего владения, но на публике пользуются измененными именами и фамилиями, но таких меньшинство. Основная масса поддерживает полное инкогнито. Пока что понятно?» «Вроде как», — кивнул я. «Только вот какое дело. Заводы с фабриками в частной собственности у нас появились не так давно. Что же, при СССР аристократы обходились без собственности или как?» Ратимир рассмеялся. «При СССР все было куда проще и понятнее», — ответил он. «В той системе спрятать аристократию было даже легче, чем сейчас. Никакой гласности, скрытые якобы партийные привилегии». Жесткое директивное распределение под контролем владетеля, минимум инициативы и возможности для конкуренции между семьями. И вот ведь какое дело, это привело к тому, что аристократия, что называется, расслабилась. Предприятиями начали реально управлять директора из черни, единственной целью которых было приблизиться к уровню потребления элиты, но никак не само производство. Конечно, случались и исключения, но... Они только подтверждали общее правило. Итог — кардинальное снижение доходов. Граф вздохнул, посмотрел задумчиво в окно. Я же пытался переварить сказанное, представляя себе, как какой-то партийный руководитель, днем бойко на заседании парткома, рассуждающий о коммунистическом будущем, вечером, возвращаясь в свою усадьбу, оформленную как культурно-досуговый объект, устраивает тризну богам на родовом капище. Что удивительно, картинка, нарисованная моим воображением, вовсе не выглядела гротескной или невозможной. Напротив, она очень хорошо объясняла многие вещи, которые я раньше не понимал. В общем, предельный контроль и падение доходов вызвали недовольство ряда семей. Пошли слухи о возможном бунте и дворцовом перевороте, как в 17-м, продолжал Ратимир. И тогда владетель принял худшее из возможных решений. Он попытался принять вассалитет императора Америки. Он снова прервался, давая мне возможность усвоить информацию. «И что, у него не получилось?» — спросил я. «Частично. Но процесс не был доведен до конца. Необходимые обряды не совершались, но это привело ко второй за столетия смене правящей династии», — ответил Ратимир. «Уже после этого благородные семьи получили возможность более свободно распоряжаться жалованными компаниями и предприятиями. Началась борьба родов, которая продолжается и сейчас». «В целом», — кивнул я, — «все ясно. Теперь, так понимаю, перейдем к практике?» «Погоди, пока к практике переходить», — вздохнул граф. «Теперь насчет семей. Вы, Куракины, умудрились подмять под себя почти все высокотехнологичное производство, то, что среди черни известно как «гостех», под вашим контролем. В некоторых стратегических предприятиях есть государева доля, но управление было полностью на вас. А вот Уваровы пошли другим путем. Они выслуживались, собирая под свое крыло всю нефтянку. Роднефть — это их детище». Я едва удержался от того, чтобы присвистнуть. «Осознал масштабы, да?» — прокомментировал мою реакцию граф. «Вот теперь и думай насчет пророчества. Кто и как получил добро устроить все это?» Ратимир почесал подбородок. «Знаешь», — продолжал он, — «в другое время я бы подумал, что это якобы пророчество специально появилось ко двору, когда других средств справиться с вами не осталось. Вы ведь поддавливать начинали. Нефтянка сильно от технологий зависит, и после начала мировой торговой войны они вынуждены были идти к вам на поклон. Кому такое понравится?» «Понятно. Сейчас, получается, ваши предприятия остались без головы. Насколько я могу судить, там запас прочности еще большой. Ваш батюшка потрудился на славу. Какое-то время структура сможет просуществовать под государевой опекой. Но судя по тому, что вы рассказали про поиски документов в родовом поместье, кому-то очень не хочется ждать 20 лет до того, как все это богатство можно будет поделить». «Теперь не получится», — улыбнулся Любомир, который все так же стоял у окна. «Что такое?» — спросил граф, проследив направление моего взгляда. «Дух что-то сказал?» «Да», — кивнул я, — «что теперь у нас есть немного времени». «Это верно», — вздохнул граф. «Но теперь смотри, какое дело. Все, что я могу предложить тебе, — это свою фамилию. Связи у меня крайне мало осталось. Однажды я совершил ошибку, и теперь все, что мне остается, — это поместье, немного смердов из окрестных городков вроде Кинеля, на чьи налоги я и живу. Сам понимаешь, масштабы так себе». «Спроси его, что случилось», — снова вмешался Любомир. «Как это произошло?» — после некоторого колебания все же решился спросить я. Граф посмотрел на меня пристально. Потом побарабанил пальцами левой руки по столешнице, затем ответил. «Понимаешь, самая главная ценность в нашем мире для благородного человека — это верность. Она важнее любого богатства и даже умений. Мне бы не хотелось рассказывать подробности, но в результате интриги у самого владетеля возникло подозрение, что мы, Баранцовы, можем быть среди отступников, которые якобы планировали новую смену династии». «А вы планировали?» — спросил я, глядя ему в глаза. Граф сначала вспыхнул, и я успел пожалеть о своей поспешности, однако затем он как-то сник и ответил спокойно. «Нет, конечно, нет. И доказательств никаких нет и быть не может. Только слово одного приближенного к владетелю человека, которое оказалось важнее любых доказательств и здравого смысла. Я сам об этом узнал далеко не сразу, метался, пытаясь разобраться в происходящем. Кто этот человек?» «Княгиня Уварова», — ответил Ратимир. «Бывшая сиделка его величества». Любомир хмыкнул и нахмурился. «У моего рода был бы шанс, — продолжал граф, — если бы появился наследник по мужской линии. Во время учебы или службы в юном возрасте заводятся такие крепкие связи, которые перекрывают любые прежние наветы». Он снова вздохнул. «Я мог бы выдать тебя за своего сына или за сына своего покойного брата, но это не поможет. Ты слишком стар, чтобы поступать в тайный университет или же идти на службу в гвардию. Так что тебе придется выстраивать с учетом всего, что есть. Не спорю, это будет очень сложно, но без понимания того, что случилось, без наличия хоть каких-то союзников, которые могли бы поддержать твои претензии, не стоит даже и пытаться играть дальше. Других вариантов у нас просто нет». Любомир подошел ко мне и опустился перед креслом на корточке, потом заглянул мне в глаза. «Снова дух?» — уточнил граф. «Да», — кивнул я. «Подошел, что-то сказать хочет». «Есть у нас вариант», — произнес Любомир. «Он говорит, что есть какой-то вариант», — сказал я. Граф сначала удивленно поднял правую бровь, потом нахмурился, затем округлил глаза, как мне показалось, немного испуганно. «Так что за вариант?» — спросил я. Любомир посмотрел на графа, граф же растерянно глядел перед собой и молчал. «Трус, который сбежал с кулачного поединка», — сказал дух. «Его жизнь принадлежит тебе». Граф сделал глубокий вдох и внимательно посмотрел на меня. «Есть один способ вернуть юность», — сказал он. «Он крайне необычный и скорее относится к разряду легенд. В глубокой древности один из князей племени Кривичей потерял всех наследников. У него в княжестве обитал великий волф, который, как говорили в то время, был способен напрямую общаться с самими богами. Через него князь обратился к Чернобогу с богатыми требами и просил вернуть себе молодость, чтобы родить новых сыновей. И Чернобог согласился выполнить его просьбу, но в обмен потребовал совершить требу с мужем благородной крови, которая восстановила бы равновесие миров. Он сделал паузу и посмотрел на меня. «И что?» — спросил я с нетерпением. «Он сделал это?» «Говорят, что да», — кивнул граф. «Вот только не все родовые духи были довольны этим поступком князя. Он лишился поддержки и... Ну, в общем, это другая история». «А что значит «треба с мужем благородной крови»?» — уточнил я. Граф сжал губы. Я посмотрел на Любомира, но тот сделал вид, будто его что-то заинтересовало в книжном шкафу, который стоял в кабинете графа. «Дух тебе не сказал?» — спросил Ратимир. «Нет», — я пожал плечами. «Это значит, нужно принести требу жертву», — ответил граф. «С мужчиной благородного происхождения. Тут сложность в том, что такое право можно завоевать только в поединке, и противник должен сдаться, а не погибнуть, ну, или сбежать с поля боя». Только в этот момент до меня дошло. Я сел, выпрямив спину. Потом все-таки спросил, чтобы окончательно прояснить этот момент. «Вы предлагаете принести в жертву того парня?» «Я лично ничего не предлагаю», — граф сплеснул руками. «Ты сказал, что тебе передал родовой дух, будто есть вариант вернуть молодость. И он действительно есть. Говорят, в прошлом владетели даже специально искали великих волхвов, чтобы проделать нечто подобное, но...» «Не получилось?» — спросил я. «Волхва не нашли. Таких, как ты, не рождалось уже несколько поколений».